К этому Захадер добавляет: «Такой ответ мог бы быть предметом гордости, кого хочешь. Смысл таков, что большую мудрость показывает этот ответ». Девизом атеистов сделались слова Ибн Сины: «Сильнее моего безбожья не было веры на свете». Народная молва на протяжении веков приписывала Ибн Сине и те рубаи, которые принадлежат Омару Хайяму, и это не случайно. Великий поэт, математик, астроном, философ родился в Нишапуре. Часть своей жизни Омар Хайям провел в Бухаре и Самарканде. В одном из своих философских трактатов Омар Хайям прямо называет себя учеником и последователем Ибн Сины. Сходны их понимание жизни, многие черты мировоззрения, отрицательное отношение к фальши и ханжеству мусульманского правоверия. Существовало даже мнение, что Омар Хайям и Ибн Сина одно и то же лицо. Сохранилось предание, что Омар Хайям умер за чтением книги «Исцеление» Ибн Сины. «Поэзию бунта, — пишет Броун, — и отрицание ортодоксальных взглядов, которые считаются свойственными Омару Хайяму, можно проследить и в работах его предшественника Авиценны. Авиценну Дармстерер называет соперником Омара Хайяма. Характерно, что в его книге «Происхождение персидской поэзии» имеется раздел «Авиценна и поэзия неверия». Дармстерер. «Происхождение персидской поэзии. Москва. 1924 год. Страница 56. Глубокая мысль, облеченная Ибн Синой в четкую форму, нередко становится афоризмом. «Так как друг мой дружит с моим врагом, то мне не следует водиться с другом. Остерегайся сахара, который смешан с ядом. Берегись мухи, которая сидела на дохлой змее». Ряд четверостиший посвящен вину. «Пьешь изредка вино, мальчишку и словешь, и грешником словешь, когда ты часто пьешь. Кто должен пить вино? Бродяга, шах, мудрец? Ты не из этих трех, не пей, ты пропадешь». Перевод Липкина. Художественным произведением относится его трактат, написанный в тюремном заключении, «Хаи ибн Ягзон. Живой сын бодрствующего», посвященный встрече автора с древним как мир вечно странствующим старцем. Он рассказывает о своих странствованиях и в фантастических образах рисует путь от пучин закостеневшего ада до вершин Эмпирея. Такую тему разрабатывали многие, в том числе Данте, вероятно, знавшие это творение Авиценны. Бертельс. Трактат этот был источником сюжета арабского романиста и медика Ибн Туфейля 1100-1185 годы, написавшего роман под таким же названием о человеке, развивавшемся на необитаемом острове. Роман был издан в Оксфорде на латинском языке в 1671 и 1700 годах, за 50 лет до Робинзона Крузо, под названием «Философ-самоучка». Имеется русский перевод «Ибн Туфейль. Роман о Хае, сыне Ягзана». Петроград, 1920 год. Высказывалось предположение, что этот роман оказал влияние и на Даниэле Дефо 1661-1731 годы. Рассказана история человека, живущего только по природе, сообразно естественным условиям. Порожденный в счастливую минуту естественными силами на одиноком острове, вскормленный газелью, он мало-помалу подрастает и, помимо всякого предания, одним вдумчивым созерцанием природы доходит деятельностью собственной души до зрелого обо всем понятия. Карьер. Искусство в связи с общим развитием культуры и идеала человечества. Том 3. Москва. 1874 год. Страница 183. Ибн Туфейль признавался, что он разделял основные мысли Ибн Сины, о соединении божественного и человеческого интеллекта.